Глава 15. Огни форта Мердейл показались, когда на часах было уже 6 утра. Рассвет запаздывал. Все затянуло серая, мрачная дымка, которую пробивали только маяки на охранных вышках. Я хорошо видел разве что какое-то высотное здание. Можно предположить, что это штаб-квартира Sky Global. Я остановился возле заброшенной времянки на съезде с тракта, достал ноутбук и принялся искать нужный мне улей. Зевнул. 4 часа сна в самый пик ночи — этого, конечно, маловато, но жить можно. Лучше сейчас нагоним, а потом отоспимся. На самом деле, не лучше, но пока что так. Поймал сигнал улья и уже через 10 минут оказался рядом с ним. Словно священник с крестом на какую-то ересь, выставил монету и подошел вплотную. Расшифровал знаки и вскрыл будку. Приличных размеров, совсем чуть-чуть меньше, чем у Эдема. Шкаф кто-то предусмотрительно утопил прямо в каменный монолит. Этакий природный Стоунхендж из 4 колонн разного размера. Затаив дыхание, я открыл дверь и наткнулся на 5 пар маленьких глазиков, уставившихся на меня. Индикаторы зеленые, никакой агрессии. Можно протянуть руку и спокойно сдвинуть дронов насекомых в сторону. В зарядных ячейках спали еще 6 ос, все остальные были на вылете. Всего 3 десятка. Думаю, на одного альбиноса вполне хватит. Забирать никого не стал. Если они в единой сети с ульем, то пусть так и остается. Покосился на зарядный монолит. Задумался. В принципе, он вполне подъемный, но опять же, лучше потом заберу. Активировав внутренний блок управления, я попытался синхронизировать его с ноутбуком. Система начала присоединяться, но потом внезапно затребовала пароль. Практически пин-код. Требовалось ввести всего 4 символа, только я их все равно не знал. Никакое чутье не помогало. Обычная техника, без тайных знаков древних. Привлек искорку, которая прекрасно справилась со своей работой, мобильного переборщика паролей, и через несколько минут вошел в систему. Экраны синхронизировались. На ноутбуке продублировалась вся информация, а также доступные разделы и опции. Провел тест, выборочно изучая записи с камер дрончиков. Улицы, дроиды, боевой блокпост, с которого куда-то резко сорвался патруль. Очередь транспортников перед воротами. Выбрал самых разряженных ос и отозвал на досрочную подзарядку. Прикрыл все и, убедившись, что маскировка улья восстанавливается, пошел к вдоводелу. Только и успел, что упаковать ноутбук, как на сканере зажглись сигналы приближающихся дроидов. А потом и яркий луч фар прорвался сквозь сизую дымку. «Воу-воу, полегче!» Я вскинул руку, прикрываясь от света. Сигнатура не фоггерская. Обычные дроиды, считай, наши. Адаптировав визор к яркому свету, разглядел 2 технички. Они затормозили метрах в 20 от меня. На крыше одной предусмотрительно установили огромный прожектор, настолько большой, что им впору было футбольные стадионы освещать, а на второй — спаренный пулемет. И все это смотрело на меня. Хлопнули двери, и на землю спрыгнули 4 клона. 2 истребителя и 2 защитника. Первые с дробовиками, вторые с тазерами. На усиленной броне красовался знак в виде лошадиной головы, несколько звезд и подпись «Sky Global Cavalry». «Ясно. Местная кавалерия прискакала. Похоже, недолго Алекс пробыл шпионом». Пронеслось в голове почему-то тем самым голосом, которым думал Штирлиц. «Капитан Моррис, патруль форта Мердейл!» — представился защитник, подходя ко мне. Он смерил меня взглядом. «Заблудился? Доступ к документам открой!» «Ну ладно. На лбу у меня не написано, что я шпион Северкрафта. В документах тоже такой пометки нет». Там, помимо всех своих прочих заслуг, значится только что взятый на работу новый сотрудник, даже почти партнер, небольшой торговой компании из сферы фармы — «Снежфармбиотех». И, как оказалось, Снежана здесь совершенно ни при чем. Компания с историей. «Парни, у меня дела в городе», — проговорил я. Стоять под прицелом было неуютно, еще и истребители довольно грамотно встали, сразу до них не дотянуться. «С документами все в порядке». «Резких движений не делай!» — качнул стволом пулемета клон в кузове технички. «Разберемся! Что за оридж? Разведчик какой-то кастомный!» «Сильно кастомный. Я не стал вдаваться в подробности. Внешне мой класс часто принимали за разведчика, а в документах все равно написано как есть.

Проблем не возникло, только легкое, но заметное напряжение или профессиональная ревность, что чужаков наняли выполнять ту работу, которая местным оказалась не по плечу. Мы миновали блокпост, затем еще один, усиленный патрульными отрядами. Чем ближе подъезжали к городу, тем больше военной техники и дроидов дежурили на охранных постах, как и гражданского транспорта становилось все больше. Перед въездом в город выстроилась внушительная очередь из транспортников, грузовиков и минивэнов. Потому как клоны и кастомы скучающе прогуливались возле своих машин, было видно, что стоят они здесь уже не первый час. Мы подкатили к небольшим воротам, рядом с которыми были припаркованы бронированные транспортники и разъезжали роботы Swords. Как только головная техника подъехала вплотную, ворота тут же открылись, пропустив нас внутрь. После короткой проверки документов нам позволили проехать дальше. Честно говоря, я надеялся, что за воротами мне просто скинут кратчайший маршрут до точки, поскольку никаких подозрений моя личность не вызвала. Но капитан решил по-другому. Махнул мне рукой и жестами приказал не отставать. Мы поехали под так называемой окружной и в какой-то момент свернули в лабиринт узких нежилых улиц. То, что я видел сейчас, никак не совпадало с изображениями из сети. Ожидал оказаться чуть ли не в дизайнерски оформленных кварталах с невысокими, белоснежными зданиями с прозрачными стенами или крышами. А ехали мы, конечно, не сказать, чтобы по трущобам. Хотя в понимании того же Роберта, наверное, как раз по ним. Широкие улицы с кучей складских помещений. Две жилых постройки, соединенных с мастерской, вход в которую освещали тусклые фонари. Я с сомнением окинул взглядом покосившуюся вывеску и разбитый пикап, стоявший снаружи, уже наполовину покрытый льдом. «Это пригород», — как будто прочитал мои мысли Моррис. «Он почти нежилой. Редкие упрямцы отказываются от того, чтобы город выкупил их землю и держатся за свои развалюхи». Капитан явно намекал на хозяина мастерской, которую мы только что проехали. «Настоящий Форт Мердейл начинается за стеной. Да, собственно, ты сам скоро все увидишь». Через 10 минут в конце улицы появилась большая круглая площадка, заставленная транспортниками. Первые два были обклеены логотипами прошутеров и оборудованы прицепами. На площадке сновали туда-сюда дроиды. Они подтаскивали снаряжение и оружие к большой круглой двери, закрывающей вход в туннель. «Это спуск на нижний уровень», — пояснил Моррис. «Колодец когда-то вел к складам первых поселенцев. Вы быстро окажетесь в нужном туннеле. Хотя, какой из них нужный, это вам виднее. Я в этом не особо силен». Я едва заметно кивнул, попытавшись вложить в этот кивок весь пафос профессионального охотника. «Конечно, нам виднее. Мы же такие туннели на завтрак едим». Подъехали к круглой площадке. Джипы охраны остановились у въезда. Я припарковал вдоводел и подошел к Моррису. «Спасибо, что проводили», — сказал я, протянув ему руку. «Дальше я сам, а то время уже поджимает». Здесь я даже нисколечки не покривил душой. Судя по приготовлениям, дроиды еще только в самом начале операции. Самое время, чтобы распрощаться с Моррисом и его командой и, не успев засветиться перед прошутерами, отправиться в город. «Удачи», — сказал капитан. Он уже развернул свой отряд в противоположную от стены сторону, а я готов был забраться на вдоводел и тихонько слинять в переулок, чтобы поехать к Кире. И тут один из дроидов-охотников выбрался из своего джипа и пошел ко мне, размахивая руками. «Алекс, вот это встреча!» — крикнул Оридж, привлекая ко мне всеобщее внимание. Белая броня с редкими черными полосками, создающими эффект тигриных полосок. Да, сомнений быть не могло. Это Декстер. А значит, скорее всего, и его напарник Мун тоже тут. «Сам не верю!» — фальшиво обрадовался я. «Вот же черт! На самом деле ничего против ребят я не имел, но общение со старыми знакомыми вносило коррективы в мой стройный план побега». «Ты с нами в туннеле?» — поинтересовался Декстер. «Помощь не помешает, а то у нас новичков много!» «На самом деле...» Я покосился на патрульного Морриса, который вместо того, чтобы развернуть машину, замер возле пикапа и во все визоры следил за нашей встречей. «С вами. Введете в курс дела?» «Сами пока мало знаем. Эти главарязы из Мердейла!» Декстер тоже посмотрел на патруль и понизил голос. «Их, кстати, все так называют. И в лицо, конечно. В общем, они привыкли только с рейдерами разбираться, а в монстрах вообще ничего не понимают». Декстер легко подхватил толстый сверток, проходя мимо своей машины, и зашагал через всю площадку к круглому входу, у которого стояла еще дюжина дроидов. Как я и предполагал, Мун тоже был в команде. Как и Тигр Варлок в рыжей броне, который помогал мне с погрузкой Кракена. Остальные прошутеры были мне незнакомы. Свеженькие клоны в основном, и всего два оригинала. Четыре дроида тоже могли похвастаться тигриными полосами. Не успел я подойти и представиться, как мне прислали карту туннелей, в которые мы собирались спуститься. Размеры карты показались мне неожиданно огромными. Были даже подземные площади, соединенные между собой проходами, арками, где-то подземными лазами. «Так что по монстрам?» — спросил я Декстера, параллельно изучая карту. «Ценное что-то есть?» «Скорее всего», — ответил Мун. «Кавалеристы там отряд положили. Даже тела не вынесли еще. И отчет в итоге предоставили скудный. На сканерах никого. Расход энергии повышенный и скачками, словно высосали. В лучах прожектора тени и марева. Акустика сгорела. У операторов спазмы в шее и сломанные ребра. Летучие мыши какие-нибудь? Скорее гибриды из блошиных», — пожал плечами Декстер. «Или даже их личинки. Они пока не раскуклятся, много энергии жрут. А, надеюсь, что гибриды». Я кивнул, решив не показывать пробелы в своих знаниях. Хотя отношение Декстера к личинкам как к более страшному противнику, чем взрослой особи, меня немного смутило. «Идем двойками! Держим связь!» — скомандовал Декстер, а потом обратился уже только ко мне. «Алекс, прикроешь тигренка?» Охотник кивнул наклона в серой броне с одной единственной тигриной полоской, которому не хватило в пару старшего товарища из тигров. Я кивнул, и пока Мун вешал на всех поисковые маячки, познакомился с новым напарником. Позывной — Тикс. Класс — разведчик. Боевые навыки отсутствуют, только маскировка. Системная прошивка под снайпера. На плече он нес компактную винтовку, такую же, как у меня когда-то была. Я не был уверен, что новичок сможет помочь мне в катакомбах, но нахлынувшие теплые воспоминания компенсировали нагрузку в виде зеленого тигренка. А парнишка, как только понял, что это я завалил Кракена, сразу же признал мой авторитет и только кивал, пока я объяснял, как будем действовать. «Тоннели, как вы знаете, старые!» — обратился Декстер ко всем охотникам. «Так что помимо охоты на монстров, смотрите, чтобы вам на голову не свалился какой-нибудь кусок стены! Наша задача — зачистить этот ярус! Если найдете что-то ценное, предлагаю не стесняться! Это наша законная добыча!» Такой подход явно понравился всем, и мне в том числе. Правда, я сильно сомневался, что Sky Global оставила под землей сундуки, набитые ценностями. Скорее всего, они уже выскребли все, что плохо лежало. Но поискать все равно стоило. «Готово, можем идти», — отчитался Мун, а у меня на миникарте зажглось 6 пар зеленых точек и отдельно маркер Тикса. Как только крышка большого люка, какими закрывают вход в старое депо, отползла в сторону, мы зашли внутрь. Миновав большую круглую площадку, по очереди спустились по узкой железной лестнице. Осмотрелись, изучая высокий потолок с полукруглыми сваями, а потом и каменный пол с остатками рельсов. Плесень в свете фонарей отливала синим цветом. Повсюду ржавчина, и потеками на стенах, и отдельными хлопьями прямо в воздухе. Шелестящее эхо сопровождало наши шаги. Метров через 50 в туннеле начали появляться первые ответвления. Мун со своим тигренком свернул в первый. «Давайте, парни! Хорошей охоты!» — проговорил Декстер. На внутренней карте замаячили 2 зеленых точки, постепенно удаляющихся от входа. Нам с Тиксом достался 4-й проход. Я тут же выпустил искорку и высадил из рюкзака крабов. Тикс держался сзади и, судя по дерганию луча фонарика, целил во все стороны разом. Чем дальше мы удалялись от входа, тем более разрушенным и древним выглядело пространство. Под ногами валялись камни, видимо, остатки стен. Сверху свисали пустые коконы, свитые каким-то монстром. Подумав, я сбил один из них клинком. Он рассыпался в труху. Нет, это чье-то старое жилище, и явно не того, кого мы искали. Искорка молчала. Подключив ведьмачье чутье, я заметил следы на потолке. Настолько слабые, что они были почти неразличимы. Параллельно следил за тем, как продвигались точки на карте. С двойкой в соседнем проеме было что-то не так. Маркеры то гасли, то появлялись снова. мигнули и исчезли совсем.